Ну что, еще есть один у нас урок, и две темы, которые мы сейчас с вами разберем, это техника исцеления и как удержать исцеление. Вы хотите услышать об этом? Итак, подводя итоги того, что мы сегодня с вами прошли и в прошлый раз, такое очень важное утверждение, которое мы можем сделать как вывод. То есть, исходя из той позиции, которую мы имеем с вами, мы кто? Мы дети Божьи, правильно? Если ты мужчина, то ты сын Божий. Если ты женщина, то ты дочь Божья. Так или нет? И мы с вами говорили, что Христос умер, стал тем зерном, да? И когда Бог посеял Христа, Он посеял Сына. И Он ожидал пожать кого? Рабов или рабынь? Нет. Он посеял Сына и ожидал пожать кого? Сыновей и дочерей, правильно или нет? Точно такие же, которых Он посеял. Итак, мы сыновья и дочери Божьи. Это первое. В той позиции, которую мы имеем во Христе Иисусе, Христос господин над дьяволом или нет? Значит, мы господа над дьяволом во Христе Иисусе. Так или нет? Итак, мы дети Божьи, мы господа над дьяволом. Потом Христос что пришел, когда он пришел, что сказал? Что я пришел послужить, да? То есть, он был слугой людям или нет? Мы с вами являемся слугами людям или нет? Итак, три выражения, которые вы должны записать и запомнить навсегда для вашего успешного служения. Если вы пишете, если вы мужчина, я сын Божий, если вы женщина, я дочь Божия. Итак, я говорю о себе, я сын Божий, я господин над дьяволом, и я слуга людям. Так или нет? Мы дети Божьи, мы господа над дьяволом, и мы слуги людям. Это очень важно, потому что послужить людям только тем, возможно, кто имеет сердце слуги, кто не превозносится. Аминь. Итак, техника исцеления. Нам очень важно понять, что исцеление – это заповедь. Это не предложение. Это, попробуй что-нибудь сделать. Нет, это заповедь, которая звучит как приказ. Вы понимаете? Вот как были 10 заповедей, не убивай. И заповедь исцелять – это точно такая же заповедь. И вы можете записать Матфея 10 глава, 1, 7, 8 стих. Марка 3 глава, 14, 15 стих. Марка 6 глава, 7, 13 стих. Марка 16 глава, с 15 по 18 стих. Луки 9 глава, с 1 и 6 стих. И Луки 10 глава, 9 стих. Я вам перечисляю места Писания, где написано: больных исцеляйте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте, даром получили, даром давайте. Да вы все знаете, вообще не знаю, чем мы здесь стоим. Такое поручение дал Иисус ученикам и до, и после воскресения из мертвых. Но Он еще классную вещь сказал, Луки 10, 19. «Се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». А ты думаешь, как бы на меня этот бес не напрыгнул, как бы эта болезнь меня не схватила. Как они тебя схватят, скажи, если ты их схватил? Аминь. Итак, это заповедь. Следующий момент. Что нам нужно по технике исцеления? Когда мы знаем, что это заповедь, ты скажешь, дьявол тебе скажет, люди, на каком основании ты вообще? У тебя есть ли образование медицинское? Мое образование дал мне Иисус Христос. И документ, который у меня есть, это Библия. И этот документ разрешает мне проповедовать Евангелие, исцелять больных, изгонять бесов и воскрешать мертвых. От Ярославля до края земли. Аминь. Потом, что нам нужно? Нам нужно согласие. И Матфея 18 глава 19 и 20 стих. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Он обещал, если люди согласятся. Если они будут говорить одно, если будут просить об одном, Бог им даст. Так или нет? И мы убедились в этом не единожды. Но вы знаете, что согласие должно быть как между людьми, так и внутри человека. И когда мы говорим, что Бог спас человека, его дух возрожден, в духе человека есть согласие, его дух не бунтует против Бога и против Слова. Но что нам нужно? Нам нужно привести разум в соответствие с тем, что написано в Библии. И согласиться, заставить себя, научить себя думать так, как написано в Библии. Если он сказал, что ты помолишься и Бог исцелит, то так и будет. Аминь. Разум должен к этому привыкнуть. И тело тогда пойдет за ним. Так или нет? Следующее. Помазание елеем. И мы с вами читаем Иакова, 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Что там дальше написано? «И молитва веры исцелит болящего». Аминь. И если мы читаем Евангелие Марка 6, 13, там написано: «Изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли». Это библейская практика. И мы с вами знаем, что символ, что такое символ елей? Это символ Святого Духа, да? То есть, когда мы помазываем елеем, мы говорим о том, что Дух Святой сходит на этого человека в силе исцеления. Аминь. Мы утверждаем, что, помните, когда Давида помазали в царя, пришел Самуил, да, вылил на него рог елея. Что произошло? Написано, с того времени Дух Святой пребывал на нем. Ты скажешь, но масло-то уже испарилось, а Дух Святой остался. Аминь. Ты скажешь, да меня столько уже мазали, и все испарилось. Да это все испарилось, это уже не важно. Важно, что с того момента Дух Святой, исцеляющий с тобой. А ты говоришь, ничего не произошло. У меня нигде не стрельнуло, нигде мурашка не пробежала. О чем ты вообще думаешь? Ты читал про мурашек в Библии? Что они должны пробежать по тебе, как стадо муравьев. Символ исцеления в Библии. Стадо мурашек пробежало по твоей спине. Всю спину тебе истоптали. Это ложь. Про мурашек. И про барабашек тоже. Следующий момент, что нам нужно прочитать. Там в Марка, в послании Иакова в 5 главе. Помните, написано, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. И вот это слово злостраждет, оно не переводится в направлении болезни, немощи. Там написано все, что угодно, какое-то испытание, но только не болезнь и не немощь. А я повторил. Согласно симфонии Стронга, слово, которое переведено как «злостраждет», не имеет никакого отношения к физическим недугам. Оно подразумевает проблемы, гонения, трудности и испытания. А там вообще написано прикольно. Там написано, ты не должен бежать к пресвитерам церкви. Он говорит, ты должен молиться и победить. А мы же несемся, сломя голову. Как же, у нас же испытание. И получается, что вместо того, чтобы найти Бога и поговорить с Ним, мы побежали к человеку. Так или нет? Он говорит, ты сам-то на себя возьми ответственность. А то ты же потом скажешь, пастор помолился, ничего не решилось, он виноват. Плохо молился пастор за меня. Вы здесь вообще? Еще что нам нужно помнить о технике исцеления, это возложение рук. Аминь. Марка 16 глава. Помните, уверовавшие же будут сопровождать знамения. С 15 стиха. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если что, смертоносное выпить не повредит. Будут брать змей, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Так? Возложение рук. И он сказал, это знамение будет сопровождать верующих людей. И знаете, что там написано? Там вообще не написано, что они будут молиться. Вы читали, что когда ты возлагаешь руки, ты должен помолиться. Шкремены стымены, ешь тебе тымены. Там написано, они просто возложат руки на больных, а те исцелятся. Вы вообще знаете, что нигде не написано в Библии, что Иисус молился Богу, чтобы Бог исцелил больного? И нигде не написано в Библии, чтобы ученики, апостолы или какие-то следующие ученики молились Богу, чтобы Бог исцелил больного. Тил Осборн пишет в своей книге, есть два типа молитв, на которые Бог не отвечает. А вы-то ждете? А он говорит, а я-то не отвечаю? И он говорит, первый тип молитв, когда ты просишь Бога сделать то, что Он уже сделал. И второй тип молитв, когда ты просишь Бога сделать то, что должен сделать ты. Вот те раз. А ты говоришь, Бог, исцели, Бог. Он говорит, ты иди исцели. Бог, прогони этого дьявола, он меня задушил уже. А Бог говорит, ты скажи ему, пусть он уйдет. Вы понимаете? Власть должна быть проявлена. Нигде не написано, чтобы мы молились Богу, чтобы Он исцелил. Вы прочитали хоть одно место Писания? А нету такого. Нигде не написано, что ты молишься, Бог, изгони этого демона там из человека. Он говорит, вы именем моим исцеляете больных, вы именем моим изгоняете бесов. Так или нет? И получение обещанного в Библии больше зависит от послушания. Он сказал, иди и возлагай руки. Аминь. Один человек, рассказывал пастор, у него, это в Америке было, у него дочка обожглась ядовитым плещом. И у него были очень сильные страдания из-за этого. И вот он говорит, я встал утром на молитву и сказал, не уйду с молитвы, пока она не исцелится. И он молился, Бог, исцели мою дочку с 10 утра до вечера. Бог, исцели мою дочку. Бог, исцели мою... Ничего не происходило. А уже 10 вечера, он уже бубнить начал. Бог, ты мою дочку не исцеляешь. А Бог ему говорит, а я и не буду исцелять твою дочку. Ну как это ты не будешь исцелять мою дочку? А я не обещал твою дочку исцелять. Как это ты не обещал? Бог ему говорит, вот иди ты что-нибудь сделай. А он говорит, а я что могу сделать? Бог говорит, как ты что можешь сделать? Я тебе дал победу Христа. Я тебе дал власть в имени Иисуса. Я тебе дал мое слово. Вот иди и сделай что-нибудь. Я, говорит, разозлился на дьявола такой. И весь злой пошел в ту комнату, где дочка. И заорал, дьявол, выйди вон из моей дочери. И пошел спать. Все. Утром просыпаюсь от криков. Думаю, что такое, переполошился весь. Дочка бежит, исцеленная. Так он чуть не убил себя молитвой. Бог, исцели мою дочку. Он уже разочаровался, что Бог не хочет ему отвечать. И начал говорить, Бог, ты про меня забыл, вообще наплевал на мою семью. Так это ты наплевал на свою семью. Из-за того, что ты не слушаешь Божье Слово. Вы здесь? Итак, возложение рук. В Библии написано много историй, но некоторые я приведу вам. Марка 5 глава с 23 по 41 стих. Помните, что Иаир попросил Иисуса сделать? «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жить». Есть такое дело? Есть. Потом Иисус, написано, пошел, взял девицу за руку, она встала и ожила. Иисус увидел женщину, которая была связана духом немощи. Помните, возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась. Луки 13 глава, с 11 по 13 стих. Отец Публия лежал, страдал горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки свои, исцелил его. Деяние 28:8, это место Писания. Мы с вами верующие, и в нас живет природа Бога. Вы знаете, однажды Смит Вигглсворт сказал, а я считаю ошибочно ждать Духа Святого, когда Он начнет тебя двигать. Если Он тебя будет двигать, то можно двинуться. Он говорит, Дух Святой ждет, когда мы начнем действовать. Вот. И еще раз напомню, один человек подошел к Лестеру Самрулу и спросил, мне мучают два вопроса. И первое, он говорит, как мне знать волю Божью? И второе, как мне ходить в духе? Лестер Самрел ему ответил, чтобы тебе знать волю Божью, молодой человек, читай Библию. Потому что Бог там уже все сказал. А чтобы тебе ходить в духе, исполняй Библию. Потому что если ты исполняешь Библию, ты точно не в плоти ходишь и не во грехах. Аминь. И очень важно помнить нам, что когда мы служим людям, нигде не написано, что мы должны что-то чувствовать. Иногда Бог дает проявление, как будто ток проходит, или как будто холод проходит, или что-то человек чувствует, но нигде не написано, что мы должны ожидать, что человек что-то почувствует. Мы должны ожидать, что Бог исцелит, а не то, что человек почувствует. Аминь. И вы знаете, есть такая история. Один проповедник раньше все время молился, что когда он будет возлагать руки, чтобы люди падали. И вы знаете, везде, где бы он ни возлагал руки, люди падали, но никто не исцелялся. И он говорит, Господь, я не понял, люди падают, никто не исцеляется. Он говорит, а ты не просил меня об этом, чтобы, когда ты возлагаешь руки, они исцелялись. Я, говорит, стал молиться, Господь, когда я буду возлагать руки, пусть они исцеляются. И он, знаете, говорит, что произошло? Люди падать перестали, зато стали исцеляться. Ну и что толку, что он упал? Встал больной. А потом очнулся, гипс. Упал сильно. И никто его не поддержал. Вы знаете, что больной должен понимать, что он должен основывать свою веру исключительно на Божьем Слове, а не на каких-то чувствах или переживаниях. И мы не должны обещать ему, сейчас я на тебя возложу руки, тебя тряхнет, как от тока 380, ничего в трусы не сыплется, не бойся. Нет. Мы говорим, как только я прикоснусь к тебе, Дух Святой сойдет на тебя и исцелит. Без всяких чувств. Если Бог хочет дать какие-то чувствования, Он даст. Но мы с вами этого не ищем. Аминь. Еще что нам очень важно. Когда мы доверяем Божьему Слову, Божье Слово и подтверждается. Следующий момент в технике исцеления. Вы следите, да? Это заповедь, помните, да? И следующий момент. Нам очень важно использовать провозглашение и молитву веры. Хочу напомнить вам, что Слово Божье на самом деле важно. И как Елена говорила в прошлый раз, исповедание, греческое слово гомология, точно переводится так, говорить то же самое. Гомология – это говорить то же самое, что кто-то сказал. То есть, если мы говорим в христианском контексте, исповедание – это говорить то, что сказал Бог. То есть и духовная война, кто из вас слышал про духовную войну? Это не значит, что за всеми дверьми в своей квартире или на углах улиц искать демонов. Нет, дорогие мои, духовная война, ты берешь слово от Бога и говоришь его. И что происходит? Если ты сын или дочь Божья, когда вы говорите слово от Бога, вы же не себя представляете. Помните, 1 Евангелие от Иоанна, 3 глава. Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. А говорит, приходящий, тот, кого послал Бог, говорит что? Говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Итак, мы с вами посланники от имени Христова, да, и мы приносим благую весть, мы говорим слово от Бога, так или нет? Мы не себя представляем, и знаете, что происходит? Когда дитя Божие говорит, Слово Божье в его устах имеет такую же силу, как Слово Божье в Божьих устах. Потому что теперь вы представители Бога, теперь вы его уста на этой земле. Теперь вы должны сказать слово, которое дал вам Бог вслух. Слово Божье должно быть сказано вслух. И когда вы говорите это слово, то дьявол слышит не вас. Обстоятельства или болезнь не тебя слышат. Почему ты скажешь не меня? Да потому что ты умер со Христом. Потому что ты во Христа крестился и во Христа оделся. теперь уже не ты живешь, а живет в тебе Христос. И когда ты берешь Божье Слово и говоришь: дьявол, пошел вон во имя Иисуса, дьявол слышит не тебя, он слышит Христа, который говорит через тебя. Если ты сораспялся Христу, если ты умер с Ним воскрес, восседаешь на небесах во Христе Иисусе, болезнь, она не тебя слышит, она слышит Христа, который через тебя говорит. Потому что дьявол слышит не твои слова человеческие, он слышит слово Бога. И он понимает, что ты стал с Богом одно, и он говорит: так это Бог через него говорит, и у него шансов нет не послушаться. Когда говорит Бог, у дьявола шансов нет не послушаться. Когда говорит Бог, у болезни шансов нет не послушаться. Когда говорит Бог, у стихии нет шанса не послушаться. Посмотри на соседа, на своего, он еще не спит. Он: как уснешь, ты так орешь? Глаза слипались, пока ты не начал проповедовать. Итак, вы помните вообще, о чем мы говорим-то? Провозглашение и молитва веры. Так или нет? Дальше написано: много может усиленная молитва праведника. Кто из вас читал это место Писания? И в современном переводе написано так: молитва праведного человека имеет большую силу. Если ты понимаешь, что ты праведник, если ты понимаешь, что ты с Богом стал одно, каждое слово, которое ты говоришь от Бога, производит работу, производит перемены. Аминь. И что же говорит Павел? Христос есть Спаситель тела, Ефесянам 5:23. В другом месте написано: тело для Господа, а Господь для тела. Аминь. Если Христос стал Спасителем тела и тело для Господа, значит, мы не должны терпеть немощи и болезни в теле. Как не должно быть греха в сердце, так не должно быть и болезни в теле. Мы с вами знаем, что грех – это болезнь кого? Сердца, да, по-другому. А болезнь физическая – это болезнь тела. Христос как искупил болезнь сердца, искупил грех, так искупил и болезнь тела. То есть, как сегодня мы покаялись, и нам больше нет нужды жить в грехе, поскольку Иисус умер и взял на себя все наши грехи, точно так же нам больше нет нужды болеть в нашем теле. Поэтому оставляйте все болезни здесь сегодня и уходите без них. Вам понятно? Уходите без болезней сегодня, отцепите их от себя. Все крючочки, все ниточки, которые вы там подвязывали последние годы, всей душой веря, что вы больны, всем сердцем, всеми силами, исповедуя своими устами, что я больная. Ну, исповедовали же, и верили. Сердцем веруют, устами исповедуют. Все четко по Писанию. Только не в ту сторону. А потом говорит: что-то Господь меня не исцелил. Аминь. Что еще нужно? Использование вещей в исцелении. Вы помните, мы технику идем еще. Вы не потерялись. И мы с вами читаем Деяния 19:11-12. Бог же немало творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Вы знаете, Бог нелицеприятен. Он по-прежнему действует и сегодня. Мы были в одной церкви, и там мама пришла, у нее, у дочки были проблемы с головой, поставили шизофрению, надругательство какое-то там было в молодости. И она не выходила из дома и жила вот в своей комнате. Вот, и мы говорим: у вас есть какой-нибудь платок? Она говорит: да. Мы помолились за этот платок, она пришла домой, возложила на дочку. На следующий вечер дочка была уже на служении в церкви. Аминь. Бог тот же самый. Итак, как? Да, в субботу. Вы можете приносить вещи, если у вас есть здесь какие-нибудь платки, рубашки, майки. Только снимать не надо с себя. Вы просто потом снимете и на кого-нибудь возложите, если что-то. Итак, по технике мы с вами поговорили. Как удержать исцеление? Или мы это в другой раз разберем с вами? Вы еще в состоянии меня слушать? Почему мы вот с вами говорим вообще об этом? Да потому что нам нужно говорить на одном языке. Так или нет? Притчу можно я вам расскажу? Так чуть-чуть в перерыв сделаю. В общем, один полицейский шел по улице и увидел, пингвин бежит. Настоящий. Он думает, что делать, надо ловить его. Как он, пингвин, это бегает. А кошки бегать могут, пингвины не. По улицам не могут бегать. И, в общем, он пока ловил его, этот пингвин его исцарапал и исщипал, китель обделал ему. Вот, ну все, он его поймал, но думает, пока ловил, смена кончилась, что делать теперь? Видит, наркоман идет. И смотрит, этот наркоман вроде там подкурил там что-то. И ну-ка иди сюда, я ж тебе говорил. Он с пингвином стоит как бы. Я ж тебе говорил, ты все, я тебя сажаю в тюрьму. Он говорит, господин полицейский, я точно больше не буду, все, зуб дает. Тот говорит, ладно, я тебе верю. Вот возьмешь пингвина и отведешь его в зоопарк, понял? В общем, если ты пингвина в зоопарк не отвел, я тебя точно сажаю в тюрьму. И он радостно уходит домой, на другой день смотрит, по улице наркоман идет с пингвином. Он его догоняет. Я ж тебе сказал, отведи пингвина в зоопарк. Теперь я тебя точно сажаю в тюрьму. Я тебе обещал. Он говорит, господин полицейский, с пингвином стоит наркоман? Я его и в зоопарк водил, и в кино. Мы в театр сейчас пойдем. Они на разных языках говорили, да? А вроде так похоже было все. Только каждый по-своему понял. Ну, я почему рассказал-то вам? Чтобы мы на одном языке с вами разговаривали. Все эти семинары так этому были. Чтобы вы пингвина в то место отнесли, куда надо. Вы тему еще не потеряли нитку? Как удержать исцеление? Ты скажешь, что ты все заладил? Исцеление, исцеление... Про Маугли помните историю? Кто знает историю про Маугли? Киплинг написал. Так вот, русский был тоже парень такой. Только волки там из того леса уже ушли, и вот этого Ивана дятлы воспитали в лесу. А люди-то нашли его и думают, надо парню помогать. Но он жил у них недолго. За это время он всех задолбал. Вот дьявол из той серии, пока ты ему клюв не завяжешь, он будет тебя клевать, дупло сделает, обгадит все вокруг. Ну что, как удержать исцеление? Свернуть башку дятлу. И пингвина отвезти в зоопарк. И оставить его там надо. В кино его не ведем. И в театр тоже. Первое, что нужно, чтобы исцеление удержать. Галатам 5:1. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Что нам там важно помнить? Пусть для нас станет окончательно ясно, что есть воля Божия, чтобы мы были здоровы. Аминь. И исцеление должно возрасти. Исаия 58:8, там написано, что если ты веришь, если ты поступаешь правильно, твое исцеление будет возрастать. Не уменьшаться, а возрастать. Если оно уменьшается, ты не в ту сторону веришь. Надо тумблер переключить. Следующий момент в этом, как мы стоим в свободе, что нам нужно? Иаков говорит, болен ли кто из вас? Да, позовите пресвитера в церкви. Если вы чувствуете, что сами уже не справляетесь, вы уже бились с дьяволом и чувствуете, что еще чуть-чуть и все, тогда бегите быстрее к пресвитерам церкви. Или они к тебе пусть бегут. Пусть бегут, неуклюжи. Но если пресвитеры сомневаются, вот таких не надо звать. Аминь. Еще один момент. Яков говорит, но допросить с верою немало не сомневаясь. Да? Это Якова 1 глава 6-7 стих. Очень важно нам с вами не сомневаться. Почему? Потому что, как сказал Тил Осборн, сомнение – это очень большая роскошь. Если тебе приходит сомнение, ты скажи ему, а я сомневаюсь, что я сомневаюсь. Аминь. И вы знаете, что если человек думает, что есть причина, по которой он не исцелился, вот это и есть причина. Потому что он думает, что есть причина. Потому что все причины Иисус взял на себя. Грехи взял на себя. Проклятие взял на себя. Болезни взял на себя. А что вам еще надо? Или вы еще что-нибудь придумали? Причину. Следующий момент. Второе. Первое, мы говорили, стойте в свободе, да? То есть нам очень важно, если Бог сказал, Он исполняет. И вера Божия, да, и вера в Бога строится не на наших способностях, не на нашей силе, а на обещании. На том, что Господь обещал. И второе. Вера, она всегда стоит против симптомов. Аминь. Когда мы полностью соглашаемся с Божьим Словом и помолились молитвой веры, с этого момента мы можем провозглашать свое исцеление, что мы исцелены. Вы помните, да? Если человек говорит, я верю, что я буду исцелен, это не вера, это надежда. И нигде не написано в Библии, что мы через надежду можем что-то получить. В Библии написано, что мы верой достигаем, верой получаем. Так или нет? А вы помните, что говорится о вере? О Боге. Он называет несуществующее как существующее. Да? Он говорит, когда этого еще не произошло в физическом мире, он говорит, что в духовном это уже совершено. Помните, Иисус воскликнул на кресте? Свершилось! Вот так? Если Он сказал свершилось, то что ты говоришь не свершилось? Аминь. Итак, в некоторых случаях исцеление не происходит сразу моментально. То есть Бог исцеление дал, но проявления не произошли сразу. Было такое иногда в вашей жизни? И мы с вами читаем в Библии, что были чудеса, раз мертвый встал, раз больной исцелился, так или нет? Но были и исцеления, то есть чудо. Это то, что происходит мгновенно и сразу, а исцеление – это как процесс. Но в жизни Иисуса Христа тоже были исцеления, не только чудеса. Вы помните, да? Он вывел слепого из Вифсаиды, возложил на него руки и спрашивает, сначала плюнул на землю, сделал грязь, помазал глаза. Говорит, видишь ли? Тот говорит, вижу людей, как проходящие большие деревья, да? Он говорит, еще раз возложил на него руки, и что сказал? А теперь вижу ясно. То есть чудо, которое происходит мгновенно, и есть исцеление, которое происходит как процесс. Но теперь запомните одну важную вещь. Кто из вас когда-нибудь копал огород? Какую-нибудь грядку? Копали? Да вы что, серьезно? И вот представьте, вот просто представьте, у вас большой участок. Вы сегодня прокопали четвертую часть. Но все, уже никак, мощи нет, бензин кончился в теле, пошел отдыхать. Утром вы приходите и начинаете все заново. Нет? Почему? Потому что вы часть прокопали. Так вот, если вы помолились один раз, и вам показалось, что ничего не произошло, дьявол говорит, теперь тебе надо начинать заново. И люди, каждый раз, молясь заново, ну, в следующий раз молясь, знаете, что думают? Раз то не получилось, будем делать заново. Но послушайте, вы часть работы выполнили. Ведь труд пред Богом не тщетен. Если ты помолился один раз, то в следующий раз тебе работы надо будет сделать меньше. Потому что часть работы ты уже сделал. Вы понимаете? То есть, и когда ты молишься второй, третий или пятый раз, это не неверие, это твоя верность Божьему Слову. Ты не отступаешь, ты не сдаешься. Почему иногда приходится молиться не один раз? Потому что враг пытается упорствовать. Он пытается разочаровать тебя и сделать все, чтобы ты не поверил, что твои слова сработали и что Бог ответил тебе на молитву. Запомните, если вы помолились один раз, в другой раз вы приступаете к молитве, но работы надо сделать меньше. Аминь. Итак, что происходит? Почему нам очень важно держаться Божьего Слова? Потому что плотской человек руководствуется обычными пятью своими чувствами. Осязанием, обонянием, вкусом, зрением и слухом. А Слово Божье, чем руководствуется и вера? Два фактора, которыми руководствуется духовный человек. Это Слово Божье и доверие Богу. Доверие этому Слову. Правильно или нет? Не то, что мы видим или слышим. Аминь. Плотский человек руководствуется чувствами, а духовный Божьим Словом. Зрение и слух – это то, чем наделен плотской человек. Вера и послушание – это то, чем наделен сверхъестественный или духовный человек. Каждый человек – сверхъестественный человек. Некоторым людям кажется неразумным отказываться от веры в естественные чувства. Они принимали их свидетельство за окончательную истину так долго, что им сложно осознавать, что помимо пяти обычных чувств существуют иные свидетельства. Человек привык полагаться на свои чувства, привык полагаться на то, что видят его глаза или слышат его уши, так или нет, что осязают его руки, аминь, или что он обонянием своим воспринимает. Люди были научены, что их пять чувств выносят окончательное решение. Помните Фома? Если вложу пальцы в его раны, если вложу ладонь в его ребра, то поверю, вера человека строится на том, что он увидел, уже сделанное. А вера Божья строится не на видимом. Аминь. И вот эти люди базируют свою жизнь на этом основании, не учитывая, что существует высший источник знания. Или существует другая истина. Да? То есть мы не отрицаем, что есть физическая болезнь. Правильно или нет? Но есть истина, а определение слова истины – это высшая степень существующей реальности. И вы знаете, да, я, по-моему, вам уже рассказывал, вот моя деревня, вот мой дом родной, нет? То есть человек говорит, вот это реальный мир, но духовный мир тоже точно так же реален, как и физический. Аминь. И вот это высшее знание, вера, в откровение, которое происходит через Слово Божие и через молитву, Писание должно быть нашим высшим авторитетом. Слово Божье, да? Не наши чувства. И когда речь заходит о физическом мире, мы можем принять за истину свидетельство наших чувств. Так или нет? За истину мы принимаем. Но когда речь заходит о духовном мире, и наши чувства противоречат сказанному в Божьем Слове, нам следует переключиться на Божье Слово. Если мы хотим получить свое чудо. Аминь. И величайший пример, который мы можем посмотреть Авраама, почитайте дома 4 глава с 18 по 23 стих. По 21, Римлянам 4 глава. Помните, он сверх надежды поверил с надеждой, или по-другому. Когда не было никакой надежды, он продолжал надеяться. То есть по-человечески опираться было не на что. Но что у него было? У него было обещание от Бога. Да? И написано, он сделался отцом многих народов по сказанному. И он не стал уповать на какие-то чувства. Аминь или нет? Там написано, что он не изнемогший в вере. Почему он не устал в вере? Знаете почему? Потому что написано дальше, он не помышлял, что тело его омертвело и утроба сарина в омертвении. Когда человек думает постоянно о своих проблемах, он устает. Авраам не разрешал себе думать, что его тело не может дать семя для жены, чтобы она родила сына. Он там написано не помышлял. Он продолжал смотреть на Божью силу и на Божьи чудеса. Вы понимаете, нам нужно размышлять не над тем, что все плохо. Нам нужно видеть, как мы исцелены. Нам нужно видеть, когда я возлагаю руки, как исцеляются люди. Правильно? Нам нужно видеть внутри себя. Вы помните, мы говорили, что воображение – это глаза веры. Мы не должны разрешить дьяволу рисовать внутри нас картины поражения. Потому что если мы не нарисуем правильные вещи в нашей голове, тогда их нарисует дьявол. Этот дятел будет долбить тебя, пока не продолбит. Почему об этом говорю? Слово «дьявол» – греческое слово, которое состоит из двух. «Диа» носит идею проникновения во что-либо. А «балла» – это кидать или бросать. То есть он бросает до тех пор, пока не пробьет брешь. Потому эти навязчивые мысли, от которых трудно отвязаться. И ему только свернуть голову. А ему надо приказать уйти во имя Иисуса. И не воспринимать эту мысль как в конечную, как факт. Потому что все эти факты Христос уже изменил. А кто-то аминь не сказал. Так или нет? И знаете, почему дальше написано Авраам, просто читаю вам, не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл тверд в вере, не ворча, не жалуясь, не бубня. Если вы любите бубнить, берите бубен и идите в прославление. Но словами лучше ничего не говорите. Если тебе нечего сказать хорошего, тогда молчи. Аминь. Там написано, что он, будучи уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Он был уверен не в своих силах, не в своих способностях. Хотя физически он был силен. Он победил там 5 царей. Помните, со своими рабами 300 или 400 человек. Победил армию из 5 городов. Он физически был силен. Но вот одно дело было у него. Он с детьми не мог никак разобраться. И жена его. Аминь. Поэтому он не уповал на себя. Он говорил, я уверен, если Бог обещал, он исполнит. Так, и как удержать исцеление? Что нам еще нужно? Противостать дьяволу. Помните, противостаньте дьяволу. И что сделает? Убежит от вас. Но перед этим там написано, покоритесь Богу. То есть смиритесь перед Его Словом. Если Бог сказал, то это так и есть. Аминь. Но некоторые люди, вместо того, чтобы противостоять сатане во имя Иисуса, отразить его атаку, покорились ему, начали исповедовать боли, болезни. По всей видимости, они... Вы знаете, в чем проблема? Когда человек получает исцеление по вере другого человека, он так и не понял механизм, как он это получил. И когда приходит искушение, человек иногда теряет опять. Вот я видел это не один раз. Почему ценность есть, когда ты понял, когда ты получил сам? Потому что ты понял, как это работает. А когда ты понял, как это работает, у тебя уже это никто не отберет. Аминь. Итак, мы противостоим дьяволу. И мы верим не симптомам, а мы верим Божьему Слову, потому что Бог праведен. Аминь. И как симптомы еще какое-то время могут говорить, но в тот момент ты принимаешь решение, кого ты будешь слушать. Потому что если мы будем опираться на симптомы или на наши чувства, знаете, что произойдет? Матфея 7 глава, 26-27 стих. «Всякий, слушающий слово и не исполняющий, подобен человеку, который построил свой дом на песке. Когда случилось наводнение, и вода надавила на тот дом, то он не мог устоять». Почему люди не могли устоять? Потому что в какой-то момент они так и не решили до конца доверять Господу в этом. Аминь. По этому поводу есть одна история. Она была в реальности. Чуть-чуть задержимся, если вы не против. Несколько минут. В общем, шла эскадра американских кораблей. И вдруг они по рации слышат, корабли такие-то, такие-то, поверните на север. А адмирал этой эскадры закусила, и он говорит, мы, американская эскадра, мы идем для исполнения боевого задания, вы поверните на юг. Им опять по радио, мы еще раз вам настоятельно советуем, поверните на север, чтобы избежать столкновения. Тот, мы американская эскадра, у нас столько-то кораблей, столько-то авианосцев, прикрытие с воздуха, вокруг минные тральщики, мы обеспечены полной защитой, это вы поверните на север, или у вас будут проблемы. И опять по рации. А мы настоятельно советуем вам повернуть. Потому что мы канадский маяк. Вот дьявол иногда пытается тебя заставить, чтобы ты начал не туда поворачивать. А ты стоишь и говоришь, а я канадский маяк, сдвигайся ты. Я Божий маяк, я свет Божий, я город на вершине горы. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Ты пошел вон. Вы вообще здесь или нет? А то вы что-то так ниже и ниже. Вроде ничего такого не говорим. Но. Наоборот, поднимаем. И есть три свидетеля. Что нам нужно еще для сохранения? Выбери свидетелей. Помните, при множестве свидетелей, да, совета, предприятие состоится. И какие у нас есть свидетели? Первый свидетель – это Бог, Его Слово. Так или нет? Бог свидетель, что ранами Иисуса Христа вы исцелены. Вы должны это понимать. Какой еще может быть свидетель? Боль или болезнь, или диагноз, который тебе поставили – тоже свидетель в физическом мире, так? Боль говорит о том, что болезнь и недуг не исцелены, симптомы по-прежнему очевидны. А больной человек, третий свидетель, и вот произойдет чудо или не произойдет, будет зависеть от того, с кем этот больной согласился. Если он согласился с болезнью, то он будет болеть. Если он согласился со Словом Божьим и с Господом, то он выздоровеет. Аминь. Это тоже важно. Мы должны всегда помнить, что Бог всегда стоит рядом. Вы помните, когда Иаиру сказали, что еще утруждаешь учителя? Твоя дочка умерла. Помните? Иисус, написано, тотчас посмотрел на него и сказал, не бойся, только верь. И в другом Евангелии написано, и будет жить. Какого свидетеля будешь слушать ты? Чтобы сохранить свое исцеление. Еще один момент, который очень важен. Нам нужно обновление разума. Хотим мы или нет. Дьявол атакует, во-первых, мыслями. Если мы не контролируем наше воображение, то вы скоро увидите себя в белых тапках, в гробу, венки, песни не церковные, некрасивые какие-то там. Плач, стон, слезы. Нужно остановиться вовремя. Аминь. И 2 Коринфянам 10 глава с 3 по 5 стих. Вы помните, Ибо мы, ходя во плоти, не во плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Вот это слово «твердыни» – это греческое слово, которое переводится как «крепость» или «тюрьма». Но действие то же самое. Если крепость – это то, что защищает так, что внутрь никто не войдет, да? То тюрьма предназначена для того, чтобы никто наружу не вышел. И там это стена, которая должна быть непреодолима. Правильно или нет? На разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Он говорит, что это за оружие Божие? Это Божье Слово. Он говорит, если в нашем разуме не стоит Божье Слово, значит, нас некому будет защищать. Аминь. И когда дьявол говорит тебе, ты больной, ты говоришь, нет, я здоров, потому что Бог верен. Аминь. И когда Кеннет Копленд задал Богу вопрос, почему не все люди исцелились, на которых я возложил руки, Бог сказал ему, я верен. Кеннет Копленд говорит, что ты имеешь в виду? Он говорит, каждый человек, на которого ты возложил руки, я ему исцеление дал, как и сказал в своем слове. Но что этот человек сделал с этим исцелением? А он сказал, ничего не получилось, я ничего не почувствовал, я опять болею. Сделал упор на чувствах, на симптомах и потерял. Аминь. Нам нужно обновление разума. Римлянам 12:2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Там в современном переводе написано, перестаньте думать так, как думает этот мир. А этот мир думает так. Лучше скажу плохо, чтобы вышло хорошо. Правильно? Суеверный. Филиппийцам 4:8. Наконец, что истинно, что честно, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала о том помышляйте. Вы помните, мы говорим, как сохранить, да? И если говорить современным переводом, там написано так. Направляйте свои мысли на то, что истинно, честно, любезно, достославно. Не мысли должны вас направлять, а вы направляете ваши мысли. Вы решаете, какие будут мысли в вашей голове. Аминь. Духовные и физические изменения от Бога происходят в нашей жизни благодаря обновлению разума. Очень важно, мы уже говорили об исповедании. Теперь, какой момент? Что мы с вами, какой вывод мы делаем? Бог уже сказал, что Он хочет, чтобы все люди были здоровы. Правильно? Он заплатил не только за грехи, но и исцелил от болезней. Дьявол – враг, который хочет разрушать, губить и уничтожать. Бог дал нам власть в имени Иисуса Христа. И дал нам право, и послал нас исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Так или нет? Мы с вами дети Бога, мы господа над дьяволом, и мы слуги людям. Как мы служим в исцелении? Если мы видим, что эта болезнь вызвана каким-то демоном, мы приказываем этому духу болезни уйти именем Иисуса Христа и больше не возвращаться. Я вам сейчас говорю, как вы служите, понимаете, да? Вы приказываете, вы не обращаетесь к Богу, чтобы Бог исцелил этого человека. Вы не обращаетесь, чтобы Бог изгнал этого демона. Вы приказываете духу болезни уйти. Если вы видите, что болезнь – последствия какой-то травмы, вы приказываете всем последствиям травмы уйти из жизни человека. Следующее, что вам нужно сделать? Вам нужно обратиться к телу. Тело, исцелись. Будь здоров. Аминь. То есть, вместо болезни вы утверждаете что? Исцеление. Вы именем Иисуса, да? Вы говорите, будь здоров, и возлагаете руку на человека, допустим. И когда вы возлагаете руку, что происходит? Сила Божья приходит в этого человека и его исцеляет. Аминь. Давайте мы встанем. Вот мы с вами подготовились. Послушайте, я очень бы хотел, чтобы вы, служители, Все, кто служители в этой церкви, в субботу в 10 часов утра будет евангелизация для пожилых. И в 14 для всех. Вот вы научены сейчас. Я хотел бы, чтобы вы пришли и служили там, на этой евангелизации, исцеляя людей. Я хотел бы, чтобы вы стали помощниками для своих пасторов на воскресном служении, когда вы молитесь, и люди выходят для исцеления. Я хотел бы, чтобы вы с этого дня не просто проповедовали Евангелие, но исцеляли больных. Потому что вся Римская империя была покорена вере во Христа Иисуса не философией и не красивыми проповедями, а силою знамений и чудес. Аминь. Я хотел бы, чтобы вы сейчас встали по два человека и применили ту власть, которую Бог вам дал. Хотел бы, чтобы вы сначала послушайте, вы спросите у другого, в чем ему нужно чудо в исцелении. Вы должны сейчас исцелить этого человека. Вы слышите? Ты скажешь, а я-то кто такой? А Петр, помните, говорит, золота и серебра нет у меня. Что имею, то и даю. Никогда больше не говори, что тебе нечего дать, потому что сам Христос в тебе. Вы слышите? У вас есть вся сила, вся вера, все исцеление, которое нужно, освобождение любому человеку. Поговорите сейчас пару минут и исцелите этого человека, освободите его от этой болезни, прикажите телу исцелиться, и потом другой послужи другому. Иногда нужно человека какого-то побольше подержать. Я иногда с больным человеком разговариваю, если, допустим, он лежит. Я просто беру его за руку, и держу его за руку и с ним говорю. Я знаю, что Дух Святой через меня двигается. И сила Божья вошла в этого человека, когда я его взял за руку. Я разговариваю, разговариваю. Потом говорю, вам лучше стало? Они говорят, да. А мы еще даже не молились. Воздайте Богу славу! Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. С миром Божьим!